Дождавшись, когда я закончу с едой, сама она только пила вино, она поинтересовалась, куда меня сопроводить теперь. Честно признавшись, что у меня нет желания танцевать или играть в азартные игры, я поинтересовался, что ей здесь было бы по душе сделать. В ответ девушка немного замялась, а потом призналась: «Хочу посетить галерею, на 2 яруса выше. Говорят, там собрана впечатляющая коллекция животных Ротаны. Тогда пойдем туда», — кивнул я и потянул девушку из-за стола. Впрочем, мы недолго смогли погулять там. Поднявшись к галерее, откуда был выход на балкончики, мы успели посмотреть только один экспонат — скелет арктического рогатого глотателя. Огромный, с полусогнутыми, приземистыми, широко расставленными лапами, он производил поистине устрашающее впечатление. Больше всего он был похож на огромного мамонта, правда, раза эдак в 3 больше. Даже не знаю, смог бы ли я с таким справиться в одиночку со своими клинками. Если он медленный, то может и получилось бы, рубил бы конечности, пока он бы не упал. А вот если он быстрый, хотя, такая туша вряд ли могла быть подвижной. Осмотрев его, мы наткнулись на стайку девчонок, одетых в более откровенные наряды, мини-юбочки значительно выше бедра, корсеты, откуда грудь еще чуть-чуть и вывались бы, и огромные туфли с каблуками. «О, Фейт!» — помахала рукой брюнетка. Пожалуй, она была наиболее одета среди разодетых: короткое красное платье, заканчивающееся явно выше середины бедра, и множество вырезов, демонстрирующие декольте, живот, спину и ребра. «Тебя наконец-то выпустили?» «Да», — чуть посмурнела девушка и пояснила мне. «Это мои коллеги по работе. А я думала, мы подруги», — улыбнулась та, подойдя ближе к нам. Посмотрев на меня оценивающим взглядом, она поинтересовалась: «А что это за симпатичный парень с тобой, Фейт?» «Это господин Дакари». «Ах, господин Дакари», — ненатурально восхитилась та. «Мы наслышаны о вас». «Вот как, и что именно вы слышали обо мне?» Изобразив любопытство с иронией, спросил я. «Много чего», — фальшиво задохнулась от счастья брюнетка. «И мы были бы счастливы показать, вернее рассказать вам об этом месте», и, повернув лицо к Фейт, поинтересовалась: «Уступишь его нам, Фейт?» «По-дружески». Девушка посмурнела еще больше, но промолчала. Я же взял Фейт за руку и, улыбнувшись брюнетке, произнес: «Думаю, Фейт лучше покажет, вернее расскажет мне об этом месте. А сейчас разрешите покинуть ваше общество», и, не слушая дальше, поволок блондинку сквозь толпу. «Спасибо», — чуть слышно ответила покрасневшая девушка, когда мы отдались от ее подруг. Я на это только улыбнулся и потащил ее к следующим экспонатам. Чуть отойдя от произошедшего, Фейт взбодрилась и вновь начала щебетать, рассказывая, что за удивительные существа живут здесь. Мне особо ничего не запомнилось, кроме одного существа, почти человека. Как сказала Фейт, это ходун, их так назвали за высокую скорость бега. Они жили племенами и очень хорошо маскировались на местности. «А что это за балконы висят?» — поинтересовался я, показывая рукой на небольшие площадки над нами, выходящие на главный зал. «Это апартаменты для тех, кто решил уединиться», — вновь покраснела Фейт и чуть смущенно тихо добавила: «Если хотите, мы можем туда подняться, господин Дакари». А мне в этот момент стало кристально ясно, зачем нас разделили у входа и на что именно недавно намекала толпа девчонок. В первый момент мне захотелось послать ее к хатту, а затем разыскать своих подруг, пока им тоже не предложили подняться. Однако практически сразу остыл: это не ее вина, это ее работа. И пусть мне такой вид деятельности не нравится, на чужую планету со своими правилами не лезут, пока за спиной нет армии, во всяком случае. А насчет Асаки и Китари, они взрослые девушки, и я не могу указывать, как им поступать. Вот если бы я имел на них виды, тогда, может, и попытался бы вмешаться, но Асаку я все-таки пока вижу как друга, а Китари — она красива, не спорю, но она властная и вряд ли готова к каким-либо другим отношениям, где есть другой ведущий. Остановиться под каблучником я не хочу. И это уже не говоря про ее возраст, мне чисто физически некомфортно будет встречаться с разумной, которая старше меня на 100 лет. Посмотрев на покрасневшую Фейт, которая ждала ответа на завуалированное приглашение, я вздохнул, а затем использовал обман разума. «Я так понимаю, заместители Матца также имеют указания относительно моих спутниц?» — поинтересовался я. Замялась девушка, посмотрев на меня, а затем согласно кивнула. «Да, все гости могут выбрать понравившегося спутника и подняться наверх». Внимательно оглядев на гостей вокруг нас, заметил, что почти все парни и девушки в цветах ротаны сопровождали гостей. Некоторые из них уже поднимались к балкончикам. Причем в некоторых случаях парни сопровождали мужчин-гостей. Внутренне передернувшись от догадки, я задал другой вопрос. «Тебе дали задание соблазнить меня?» «Нет», — замялась Фейт. «Но это подразумевается. Если гость хочет уединиться, то мы не имеем возможности отказать ему. А что насчет твоих подруг? Эта стычка была запланирована?» «Нет, что вы», — замахала руками она. «Это не мои подруги. Просто они раньше всех были допущены на подобные мероприятия из-за своей настойчивости». «Ясно», — кивнул я, прекратив воздействовать на нее силой. «Пусть я и не мог добиться правильного исполнения техники, внушая разумному что-либо, но вызвать сильнейшее желание отвечать правдиво мог». Сделав несколько шагов к следующему экспонату, я остановился. Фейт стояла позади меня, смущенно смотря в пол. «Вы так и не ответили, господин Дакари», — произнесла она, несмотря на меня. «Фейт», — вернулся я к ней, — «у меня нет настроения подниматься наверх, когда девушка делает это по принуждению. Поэтому давай просто продолжим экскурсию, и давай уже по именам общаться». «С удовольствием», — явно облегченно выдохнула она. Китари достался Оливер, который пригласил ее на танец. Кивнув Асаке, она подала ему руку и двинулась к открытому лифту. «Оливер, и как часто вам дают задание охмурять девушек?» — поинтересовалась с улыбкой Китари, словно флиртуя. «Вы, как всегда, проницательны, госпожа Ирилин», — улыбнулся тот в ответ, а затем, зайдя с ней в лифт, признался: «Нечасто, но в вашем случае меня даже уговаривать не нужно было». «Ойли», — протянула Китари, — «а мне казалось, что вы больше интереса проявляли к моей хвостатой подруге, нежели ко мне». «Скорее, это потому, что мне нечасто доводилось видеть Тагрут», — парировал мужчина. «А вам довелось их видеть? Пару раз они прилетали в составе торговых делегаций, но сейчас, даже если они прилетят, я просто не смогу их увидеть, нас загрузили работой». «Вас одного?» — проницательно посмотрела на него Китари, сходя с платформы и приближаясь к танцполу. «Всех заместителей всех директоров», — пожал плечами Оливер и закончил чуть воодушевленно. «Но я даже этому рад, ведь это означает, что все наши кластеры вновь завалены работой. При таком количестве работы, ваши директора, наверное, тоже постоянно заняты», — поинтересовалась девушка, давая ему вторую руку и позволяя увлечь себя в танец. «Несомненно», — горячо поддержал ее Оливер, — «им приходится устраивать встречи друг с другом чуть ли не каждый день. А что насчет вашей подопечной, Фейт?» — кажется, сменила тему Китари, отмечая плавность его движений, сразу видно, что он много практиковался. «Ей тоже поручили задание на сегодняшний вечер, у нее сегодня дебют», — внимательно посмотрел на нее Оливер. «Дебют — это когда молодую девушку впервые допускают на званый вечер, подобный этому. Получается, она здесь впервые, будет развлекаться по полной?» «Не совсем», — помолчав, сказал Оливер. «По традиции, дебютантки указывают на важного гостя, с которым она должна провести первую ночь». «Свою первую ночь», — уточнил он. «Вы поэтому нас разделили?» — нахмурилась жрица. «Чтобы дать шанс вашей дебютантке?» — последнее слово она практически прошипела. «Да», — через силу выдавил Оливер. «Она должна сделать это, или ей придется попрощаться со своей карьерой». Ответить на такое признание Китари не успела. К ним подошел молодой мужчина, заставив их остановиться, несмотря на то, что музыка продолжала играть. «Оливер, ну ты и вомп, крыса», — громко заговорил он. «Нашел самую красивую девушку здесь и ее охмуряешь. Глядишь, скоро ее и к себе в норку затащишь. Позволишь мне с ней хоть немного потанцевать? Вы не оставляете мне выбора, господин Тиркхау», — коротко поклонился Оливер и, бросив взгляд на Китари, пошел к выходу. «Мисс Эрилин, вы позволите?» — протянул он руку Китари и, дождавшись, когда она протянет свою, втянул ее в танец. Мужчина, которому она вряд ли бы дала больше 30 лет, был красив собой. Высокий, стройный, со светлыми волнистыми волосами, спадающими до плеч, он производил впечатление уверенного в себе человека. «Даже чересчур уверенного», — подумала Китари. «Позвольте вам выразить свое восхищение вашей красотой. А вы, видимо, один из директоров, который все время меня избегает». С улыбкой чуть ехидно поддела она его. «Если бы мне сказали, что такая красавица ищет моего внимания, я бы сразу же выделил бы вам время», — улыбнулся он. «Вы отгадали. Меня зовут Уильям Тиркхау, и я являюсь директором кластера по производству оружия. Но для вас я просто Уильям. А я госпожа Эрилин, мистер Терпхау. На данной планете инспектор от лица корпорации Дакари, ответила девушка, проигнорировав его высказывание. И что же вы инспектируете здесь, госпожа Эрилин? Чуть помрачнел мужчина, продолжая вести ее в танце. Ваше производство. А вам разве не сказали, что я посещала ваши заводы? Сказали, чуть сердито ответил он ей на столь яркое нежелание отвечать на его заигрывание. И мы предоставили вам всю необходимую информацию. Конечно, кивнула она, но я бы хотела получить отчеты о всех ваших производствах. Я думал, что вы сюда прибыли, чтобы отдохнуть и развлечься, госпожа Эрилин. Попытался он вернуть улыбчивый тон. С вами, удивилась она и добавила чуть громче. Я сомневаюсь, что вы способны привлекать внимание красивых женщин добровольно, мистер Терпхау. И если мы больше не обсуждаем дела, то я вас покину, и резко остановившись в центре танцпола двинулась к выходу, куда пару минут назад ушел Оливер. Ей не нужно было оборачиваться, чтобы знать, что Уильям сейчас стоял красный от злости, терпя ехидные улыбки и взгляды от танцующих гостей. Крутящиеся рядом с некоторым гостями сотрудники Ротаны старательно делали вид, что ничего не замечают. Как проходит вечер? Пока замечательно. А что у нас с особенными гостями? Один клюнул, а одна раскусила и даже опустила Уильяма. Пришлешь голограмму? Хочу посмотреть на его выражение лица. Обязательно. Я думаю разослать голограмму всем нашим. Молодого нужно осадить, а то слишком уж импульсивно поступает. А я думал, ты хочешь ему отомстить за то, что он увел у тебя тут Вилличку, забрав ее в свой гарем. И за это тоже. А с третьей что? Она слишком неопытна, не понимает, что ей предлагают. И, полагаю, инспекторша сейчас пойдет ей на выручку. Первым порывом Китари стала попытка найти одного блондина. Однако, выйдя с площадки, она увидела танцующую Асаку и заместителя Матца. Решив не бросать на произвол подругу, она дождалась, пока закончится танец и пара подойдет к столику с напитками. «Финлей, я заберу у тебя Лизу», — обратилась Китари к мужчине, смотря при этом на Асаку. «Конечно, госпожа Эрилин, мы же еще с вами увидимся», — посмотрел он на Асаку Лизу. «Я буду не против», — улыбнулась ему Тагрута. Дождавшись, когда мужчина отойдет, Китари взяла бокал и поинтересовалась у подруги. «Как он тебе?» «Симпатичный и веселый», — улыбнулась Асака. «Хотя после твоих уроков танцев я понимаю, что ему есть еще куда расти. А что он тебе предлагал?» «Ну», — задумалась Асака. «Он хотел провести мне экскурсию по комплексу и даже пообещал помочь поднять на один из вон тех балконов, чтобы осмотреть достопримечательности. Ты, конечно же, отказалась?» — полуутвердительно спросила жрица. «Почему?» «Просто сказала, что хочу вначале потанцевать», — недоуменно посмотрела на Китари Асака. «Зря что ли я сюда пришла?» «Ох», — вздохнула девушка и повела ее к лифту, на котором она недавно спускалась с Оливером. «Пойдем искать Рейна. Если он такой же непонятливый, как и ты, то его нужно спасать. Будет крайне неприятная ситуация, если его запишут, когда он будет кувыркаться с этой секретуткой». «Постой», — Асака попыталась взглянуть в глаза подруги. «Ты хочешь сказать, что Финн хотел меня со мной, то есть?» «Ага», — кивнула Китари. «Им дали задание соблазнить нас. Может, просто чтобы расположить нас к себе, а может, чтобы получить рычаг давления. Такие вещи всегда можно использовать против кого-то. Впрочем, одно другому не мешает. Поэтому нужно срочно найти Рейна и предупредить. Может, подождем его здесь? Он, наверное, тоже захочет потанцевать». «Сомневаюсь», — покачала головой Китари, заходя на платформу. «Это ты маньячка по танцам, а он учился этому вынужденно. Да и знаю я его, уж он-то вряд ли откажется зайти на балкон». «Эй, Рейн не бабник», — тихо возмутилась Асака. «Ага», — скептично отозвалась Черновласка. «Я знаю такой тип парней, Асака. Они, может, и ведут себя нормально на людях, но никогда не отказываются развлечься с девицами», — и добавила чуть тише. «Особенно если те сами пытаются затащить его в кровать». Осмотрев экспонаты, мы решили спуститься вниз, чтобы вновь перекусить. Фейт, как и я, не горела желанием танцевать, зато с удовольствием рассказывала про свою жизнь, как она жила, как делала карьеру и пыталась получить право стать дебютанткой. Идя к столикам, мы неожиданно услышали веселый голос Асаки. «Развлекаетесь?» «Ага», — чуть притормозил я и, оглянувшись, увидел свои подруг. «Фейт проводит мне экскурсию, а мы тут избавились от наших конвоиров и хотели помочь тебе избавиться от твоего», — невинно произнесла Китари. «Фейт оказалась довольно очаровательным конвоиром, так что избавляться от нее я не увидел нужды, сказал я чистую правду. В конце концов, те девицы, которых мы чуть ранее встретили, четко дали понять, что меня в покое не оставит. Причем я не тешил себя иллюзией, будто я красавчик. Скорее всего, директория решила задобрить наследника корпорации. Надеюсь, на горизонте не появятся парни-красавчики. И все же я настаиваю, сказала Китари. Лиза хочет проверить, насколько ты хорошо танцуешь. Я нахмурился, я с Асакой танцевал не каждый день, но все же часто. На этом настаивала сама Китари, чтобы у меня был опыт танцев хотя бы с двумя партнершами. Видимо, они хотели что-то рассказать мне без свидетелей. Повернувшись к молчащей Фейт, я с улыбкой произнес: «Фейт, ты не против, если я оставлю тебя одну?» «Конечно, Рейн», — кивнула она. «Пойду найду своих подруг, настоящих подруг», — подчеркнула она. «Спасибо», — проводил я ее взглядом, а потом посмотрел на Китари. «Произошло что-то важное, вы уже по именам общаетесь?» — нахмурилась Черновласка. «Ты хоть знаешь, что ей дали задание соблазнить тебя?» «Знаю, об этом было нетрудно догадаться», — кивнул я. Асака на этих словах отвернулась. «И что, решил воспользоваться возможностью?» «Поддела Китари. Скорее, решил выбрать меньшее из зол. Меня тут недавно стайка девчонок атаковала», пожал я плечами и, встав между девушками, протянул им локти. Когда они ухватились за них, повел в сторону ближайшего лифта. «Так что решил провести время хоть с какой-то знакомой девушкой, чем постоянно убегать от толпы. А еще потому, что она молода и красива», раздраженно добавила Китари. Я с удивлением глянул на нее, но промолчал. Так мы в молчании добрались до танцпола. Там Китари раздраженно бросила, что будет нас ждать у столиков с напитками, и оставила нас одних. Что это на нее нашло? Недоуменно поинтересовался я у Асаки, беря ее за талию и начиная вести. Не знаю. Нам пришлось изрядно пообщаться со множеством разумных, прежде чем удалось тебя найти. И с каждой минутой она раздражалась все больше. Она хоть не оскорбила никого, в основном она говорила так, словно деловые переговоры ведет. Срывалась только на юнцах, которые пытались нас разделить. Сделав несколько кругов, почти ровных, Асака посмотрела на меня. Она попросила меня объяснить тебе, что нельзя поддаваться на соблазнение девушек, поскольку это может быть провокация против корпорации. Я тоже пришел к такому решению, признался я. Все-таки я не считаю себя красавцем. Почему? Тебе очень идет этот костюм. Выглядишь мужественно. Спасибо, рассмеялся я. Но вот кто уж и выглядит красиво, так это ты. Я прямо не узнаю тебя. А во, ты что, подкатываешь ко мне? Улыбнулась Тагрута. Скорее, просто признаю, что твои усилия стать еще более прелестнее, чем обычно, увенчались успехом. Хмыкнул я в ответ. Это мне Китари помогла, сказала Асака. А с украшениями? Твоя мама. Если в начале танца я еще пытался немного себя контролировать и не ошибиться в движениях, то потом просто поддался общему порыву и перестал сдерживаться. И улыбка Асаки, уловившая этот момент, показала, что я на верном пути. Когда закончилась музыка и мы двинулись к столикам, Асака неожиданно сказала: «Рейн, пригласи Китари на танец». «Что-то не сильно хочется», — удивленно ответил я. «Сейчас она явно раздражена. Пожалуйста, ради меня. Я чувствую, что ей хотелось бы потанцевать, но все здесь для нее чужие», добавила чуть просящих ноток девушка. «Ладно, но только ради тебя», сдался я. Подходя к столикам, мы увидели, как Китари, со скучным выражением лица, отшивала какого-то молодого парня, одетого в бело-серый костюм. Судя по лицу бедняги, она явно не щадила его чувств. Дождавшись, когда он отойдет, мы подошли к ней. «Китари, ты потанцуешь со мной?» – спросил я, решив не тянуть банту за хвост. Брови Черновласки удивленно поднялись. Бросив взгляд на Асаку, она понятливо кивнула, а затем неожиданно улыбнулась и просто протянула мне руку. «Теперь я подожду вас здесь», – повеселела Асака. «Это тебя Лиза попросила меня пригласить?» – первой нарушила молчание девушка, когда мы начали кружиться в танце. «Да, а почему сам не предложил? Ты сейчас слишком раздражена. И что? Ты же всего лишь на танец приглашаешь. Ага, как и тот последний парень, которого ты отшила. Ты, не он». Несколько следующих минут мы танцевали молча. Я пытался разобраться в женской логике, но безуспешно. Плюнув на все, я просто отрешился от мыслей, полностью отдавшись танцу. Несмотря на то, что мы с ней постоянно танцевали дома, здесь это воспринималось по-другому. Может, потому что в этот раз она была красиво одета, а может потому что я то и дело ловил завистливые взгляды окружающих нас парней, бросаемых на ее ножки. Сам я это сделать не мог, дома уже пытался. Ничем хорошим это не заканчивалось. Когда музыка закончилась, я, вновь поддавшись порыву, остановился и поцеловал ее руку. «Знаешь, может это прозвучит банально, но ты ослепительно выглядишь, и я рад, что смог потанцевать с тобой», произнес я, чуть выпрямившись после поцелуя. «Спасибо», — неожиданно смутилась Китари. Когда мы подошли к Асаке, та радостно улыбнулась нам и похлопала. «Вы хорошо смотрелись вместе». «Спасибо», — улыбнулся я. «А почему ты одна?» — поинтересовалась Китари, пытаясь вернуть себе невозмутимый вид. «Отбиваюсь от приглашений. Правда, не так жестко, как ты, подруга», — усмехнулась Тагрута. «А давай вместе станцуем», — предложила Китари, ее глаза озорно загорелись. «Давай», — подхватила Тагрута. «Видимо, теперь мой черед стоять у столика», — задал я риторический вопрос, смотря на спины удаляющихся девушек. Посмотрев пару минут на подруг, я повернулся к столику, чтобы взять бокал, и увидел приближающегося ко мне заместителя председателя. «Скучаете?» — подошел ко мне Оливер. «А где Фейт?» «Я ее оставил на верхних ярусах», — ответил я, смотря на то, как мои подруги танцуют вдвоем. «И надо признать, смотрел не я один». «Она вам не понравилась?» — удивился мужчина. «Мистер Войт», — посмотрел я на него, — «посмотрите на танцпол. Видите моих подруг? Скажите, зачем мне увлекаться вашей дебютанткой, когда у меня есть более интересные варианты?» «Жаль», — нейтрально ответил он. «Директория будет расстроена». «А вы?» — посмотрел я на него. «А я буду рад», — сказал он. «Я не сторонник таких традиций, но на вас тут объявлена негласная охота, так что отказавшись от нее не означает, что отказались от вас». «Благодарю», — проворчал я, получив подтверждение своим догадкам. «Но вы ко мне подошли только за тем, чтобы узнать, что произошло с Фейт?» «Нет, не только», — покачал головой Оливер. «Я хотел предупредить вас». «Именно вас, господин Дакари. Предупредить? Мне кажется, что у нас на планете готовится акт саботажа, и вы обратились ко мне, а не к Мацукасселю». «Я», — замялся заместитель, а затем, будто решившись, выпалил. «Я думаю, что в этом замешан кто-то из директоров». «Кто именно?» «Не знаю». «Что за саботаж?» «Не знаю. Вы подозрительно неосведомлены для человека, который хочет предупредить нас», — констатировал я. «А почему вы вообще хотите нас предупредить, ведь мы не занимаемся делами планеты?» «Потому что я уверен, что саботаж свалит на вас», — сказал Оливер. «Господин Дакари, вы следите за ротанскими новостями?» «Нет», — покачал я головой и бросил взгляд на своих подруг. «Однако на привычном месте я их не увидел. Там танцевал какой-то молодой мужчина со светлыми волнистыми волосами. Его партнерша, та самая брюнетка, которая приставала ко мне недавно, пыталась скрыть свою неприязнь, но ей это слабо удавалось. А сам мужчина, похоже, вообще не считал нужным считаться с ее мнением. Его взгляд был прикован ко мне с Оливером. Увидев, что я смотрю на них, он что-то сказал спутнице и двинулся к нам. Уже пару месяцев информационная повестка большинства СМИ нашей планеты осторожно подводит читателей к мысли, что при вашей корпорации жить стало хуже. «Скажите хоть что-то полезное», — перебил я его, видя, как к нам приближается пара. «Не сейчас», — тихо прошептал Оливер, тоже заметив пару. «Попросите госпожу Китари провести еще одну инспекцию по космическим верфям. Тогда я буду сопровождать вас и смогу все рассказать». «Договорились», — кивнул я, переключившись на подошедшего мужчину. «Мистер Дакари», — произнес тот, — «рад с вами познакомиться». «Я тоже, мистер Уильям Тертхау, один из директоров этой чудесной планеты. Вы уже знакомы с этой красавицей Кирой?» «Немного», — кивнул я девушке. «Тогда позвольте мне оставить ее вам, а сам украду у вас Оливера», — улыбнулся он. «Нужно поговорить с ним о преданности и его новом задании в четвертом городе». «Конечно», — мне ничего не оставалось, как согласиться. «Это он мстит за свое унижение», — улыбнулся Оливер одними губами и, кивнув директору, пошел за ним. «Теперь вы мне не откажите в компании, господин Дакари», — явно с облегчением вздохнула Кира. «Потанцуйте, пожалуйста, со мной». «Конечно», — ответил я, и, поставив пустой бокал на стол, взял девушку за руку. Танцевал я с ней молча, и хотя Кира пыталась разговорить меня, я на все ее реплики отвечал многозначительной улыбкой. Та же, не стесняясь, прижималась ко мне своим пышным бюстом. «Вы только не подумайте, что я ханжа и мне это не нравится. Но одно дело, когда ты добиваешься девушки, а другое, когда девушка домогается тебя. Причем, судя по всему, домогается девушка легкого поведения. Тут впору задуматься о своей привлекательности, если на тебя готовы вешаться только ради твоего положения. Слава силе, что музыка подходила к концу, и мы, выписав всего несколько кругов, закончили танец. У столиков нас ждали раскрасневшиеся от танцев китари с осакой, жадно пьющие какой-то напиток со льдом. Подойдя к ним, я оставил Киру и обратился к жрице. «Мисс Сарилин, не составите мне компанию на следующем танце?» «Конечно, господин Дакари», посмотрев на Киру, ответила зеленоглазка и подала мне руку. Я, не мешкая, вновь повел ее на танцпол. «Извини, что не дал отдохнуть», сказал я, кружа девушку. «Не хотел, чтобы Кира утащила меня на новый танец». «Да, я видела, как она к тебе прижималась», улыбнулась Китари. «И как ты пытался побыстрее от нее избавиться, торопясь закончить танец. Меня не сильно прельщает категория девушек, которые решают свои дела через постель», сказал я. «А Кира именно из таких, поэтому и решил прервать наше знакомство. Ты делишь девушек по категориям, и к какой отношусь я? К умным, прекрасным и опасным, сразу к трем категориям», отшутился я. «Довольно необычный комплимент», помолчав, ответила Китари. «Обычно замечают мою красоту, реже ум, а про опасность – никто. Может, просто твои ухажеры ни разу не спарринговались с тобой?» «Это правда», – засмеялась зеленоглазка. «Еще никто на моей планете не рискнул мне бросить вызов. Все подарками и комплиментами пытались задобрить. А ты не любительница такого?» – посмотрел я на нее. «Я люблю, когда во мне видят что-то еще кроме красоты», – ответила Китари. «Так что твой комплимент я запомню надолго, Рейн. Приятно слышать, что я смог впечатлить столь опытную особу. Только не зазнавайся», — улыбнулась она, — «а то быстро скатишься до уровня моей армии прихлебателей». «Не буду», — улыбнулся в ответ я, — «иначе потеряю достойного противника». «Ах, вот как, ты видишь во мне только партнера для спарринга», — неожиданно вновь нахмурилась Китари. «Китари, я вижу в тебе самую необычную девушку со множеством граней, и я надеюсь, что со временем смогу по достоинству оценить все твои качества». «Ты прощен», — улыбнулась черновласка. «Остаток вечера я провел в танцах с Китари, наслаждаясь приятным чувством собственничества. Девушка отшивала всех кавалеров, стоило мне только отлучиться. Поддавшись порыву во время одного из танцев, я даже опустили руки ниже пояса, показывая, что хочу быть единственным ее партнером на сегодня». Китари на мой жест отреагировала только долгим взглядом своих пронзительно-изумрудных глаз, но ничего не сказала, зато также опустила свои руки с плеч мне на пояс. Асака танцевала рядом с нами с вновь появившимся Финлием. Во время танцев жрица время от времени бросала взгляды на подругу, проверяя что-то, но вроде бы ничего страшного не произошло. Во всяком случае, заместитель Матце явно не предпринимал попыток сблизиться с ней. Сама же Тагрута отрывалась по полной, танцуя практически без передышек разные виды танцев. Видимо, для нее они были все же чем-то большим, чем я думал изначально. А вот Оливера и Фейт мы больше не видели. Собственно, как и Уильяма Терпхау и других знакомых. Один раз мы все же ушли с танцплощадки, чтобы подкрепиться. Асака порывалась после еды вновь пойти танцевать, но мы втроем смогли ее отговорить. Причем больше всего стараний приложил заместитель, по его лицу и одышке было видно, что он держится на ногах из последних сил. Уже садясь в канонерку, мы затеяли шутливый спор на тему сорванных планов директории. «Да уж они явно не ожидали такой подставы», — рассмеялась Китари. «Все три попытки пропали в туне. Ну, к вам хотя бы приставали из-за вашей красоты, а ко мне только из-за должности», — проворчал я. «Одна только Фейт показалась мне хоть немного искренней. А что вы с ней делали, пока мы вас не нашли?» — поинтересовалась Асака. «Поднимались наверх, чтобы осмотреть достопримечательности», — пожал я плечами. Смех Китари резко оборвался. «Глава 13. Читал план, который я тебе прислал?» «Да. И что думаешь про него?» «Ты заинтересовался мнением старика? Этот старик один из умнейших людей в нашей корпорации, и его результаты во внешнеторговой деятельности лишь подтверждают это. Не часто от тебя услышишь комплименты, Умик», — усмехнулся Забрак. «Так что насчет плана, ее план выглядит вполне реальным. Она учла даже то, на что я не обратил внимания, если бы занимался аналогичным проектом. Думаешь, нужно его одобрить?» Задумчиво протянул Умик. «Если мы хотим, чтобы Ротана быстро стала нашей», произнес Тарималес, «нашей без любого влияния извне, то ее план лучшее, что у нас есть. И что, никаких подводных камней ты не нашел?» «Да вроде нет», — пожал плечами Заброк. «А почему ты колеблешься? Отец с детства учил нас доверять своим, а тут правительница Кадри приходит к нам и через пару декад предлагает простой план, до которого мы с тобой, как вся корпорация, не смогли додуматься», — признался мужчина. «Вот и ищу подвох. А что твоя джедайская интуиция?» «Пока молчит. Асана поддерживает план. Тогда действуй, я тоже выступаю за». «Хорошо, тогда начнем», — взбодрился глава. «Сегодня же отправлю сообщение о первом транше». «Отлично», — выдохнул старик. «Может, ты сомневаешься из-за того, что она молода?» «И это тоже», — улыбнулся Умик. «Меня тоже расстроило, что какая-то девица оказывается умнее меня», — поделился Заброк. «Но потом я вспомнил, что она имеет опыт управления целой планетой в 100 миллионов разумных, не чета нашему Бзабу». «Это верно», — улыбнулся Умик. «Опыта у нее явно побольше нашего. И я тут еще подумал, может мне сосватать ей своего внука? Ему будет полезно иметь такую жену». «Тарим, очнись, ты же Заброк», — рассмеялся глава корпорации. «И что, уверяю тебя, ваши самочки без ума от наших мужчин. То, что Китари вновь перестала со мной общаться, я осознал не сразу. После вчерашнего возвращения на Венатор мы разошлись спать. Утром я завтракал со всеми клонами в общей столовой и с девчонками не пересекся. А вот когда я пришел к ним в капитанскую каюту, где они обе проживали, наткнулся на раздраженную жрицу. «Зачем приперся, джедай?» — сказала, уткнувшись в датапот и не поднимая на меня взгляд. «Асаки в комнате не было. Нужно обсудить дела Паратани», — недоуменно ответил я. «Какой огнежук ее на этот раз укусил?» «Китари, что-то случилось». Попробовал я зайти с другой стороны. «Ничего не случилось», — резко подняв голову, по слогам произнесла зеленоглазка. «Рассказывай, зачем ты сюда, Припи, пришел?» Я поджал губы и молча прошел к дивану. Усевшись, я спокойно посмотрел на жрицу. Она сидела за столом и молча наблюдала за мной. В ее глазах мелькали зеленые искорки гнева. «Вчера на празднике ко мне подошел Оливер», — начал я, избрав деловой тон. «Он сказал, что думает, что готовится какой-то акт саботажа на планете. Почему он не обратился к Матцу? Он считает, что кто-то из директоров причастен к этому. А что именно известно про саботаж? Ничего. Почему он решил сказать именно нам? Он считает, что вину скинут на нас», — хмыкнул я, вспоминая, что те же самые вопросы задавал Оливеру и я. Он отметил, что в СМИ косвенно постулируется идея, что проблемы у планеты началась после прихода корпорации Дакари. «Кстати, ты знала про это?» «Нет», — покачала головой Китари, вроде бы успокоившись. «Но планетарными СМИ управляют директора, так что они продвигают именно ту повестку, которая выгодна им. Получается, у нас проблема, как минимум один из директоров выступает против нас». «Такое возможно», — скривилась девушка. «А значит, весь план по реформам уже под угрозой», — подытожил я. «Надо проверить слова Оливера», — возразила она. «Я посмотрю, о чем пишут планетарные СМИ, но по саботажу мы ничего проверить не сможем, пока это не произойдет. Кстати, по нему», — выпрямился я, — «Оливер может рассказать больше, но ему нужен повод с нами встретиться. Ты можешь организовать еще одну инспекцию на космические верфи. Я с тобой съезжу и послушаю, что он скажет. Хочешь повидаться с ним или с Фейт?» Язвительно поинтересовалась Китари. «Ее же теперь должны повысить вроде как». «Повысить?» — нахмурился я. «Вот только не придуривайся, что не понимаешь, о чем я», — отмахнулась Китари. «Она решила сделать себе карьеру через постель, и вчера она этим шансом воспользовалась». «Фейт, хорошая девушка», — возразил я, — «и я уверен, что карьеру она сможет сделать не только через постель». На это Китари презрительно хмыкнула. «Закончил? Ну так послушай опыт старших, такие девушки, как она, всегда будут использовать свое тело для достижения целей. Уверена, что скоро она переспит с большей частью своего руководства. Она не такая», — покачал я головой, раздражаясь. «Вчера на празднике она показала себя с самой лучшей стороны». «О, у нее появился новый защитник», — насмешливо произнесла Китари. «Удивительно, почему? Хотя нет, здесь как раз нет ничего удивительного». «Довольно», — хлопнул я ладонью по дивану. «Если она тебе лично не понравилась, это не повод унижать ее. Зато тебе она понравилась, и не подумала успокаиваться, Китари. Понравилась настолько, что еще суток с вашей встречи не прошло, как ты уже бросаешься ее защищать». «Ага, это черта джедаев, защищать слабых», — кивнул я, «как и некую девицу, которая в лесу никак не могла защитить себя». «Даже не сравнивай меня с этой», — взвилась девушка. «Секретаршей не дал сказать ей матерное слово я, а до секретаршей практически прошипела Китари. Ее глаза начали опасно светиться зеленым. «Ты бы не отказался иметь таких целых штат». На это я молча встал и, смерив ее неприязненным взглядом, произнес: «Наверное, ты права. Я бы не отказался иметь целый штат таких секретарш, чтобы было кому выслушивать стенания одной сварливой верховной жрицы. Возможно, я бы еще и доплачивал им за это». И не слушая дальше, вышел из каюты. Из чего она так взъелась на Фейт? Разошлись мы, недовольные друг другом. Первоначально я хотел отправиться на капитанский мостик, чтобы пообщаться со Сакаирексом, но на комплинг пришло уведомление, что отец прислал мне сообщение. Пришлось менять свои планы и идти на узел связи. Чтобы не было недопонимания, благодаря работе нашего ретранслятора мы могли связываться друг с другом через комлинки, не бегая к узлам связи. Сигналы распространялись волнами, почти как в мобильной связи, только гораздо быстрее и на более длинные расстояния. Однако, находясь вблизи от Ротаны, где эти волны могли, и, мое мнение, скорее всего, перехватывали, пересылать важную информацию было опасно. Поэтому все важные сообщения дополнительно зашифровались, а затем отправлялись ретранслятором в виде узкого луча. Зная точное местоположение Венатора, огненной звезды или любого другого объекта, сигнал приходил к нужному адресату с минимальным риском, его могли перехватить только те, кто находился вблизи луча. Но, конечно, это создавало неудобства в виде того, что время от времени нужно было топать своими ножками к узлу связи, чтобы получить чип с сообщением. Получив такой чип у лейтенанта связи Асгара, я узнал, что Ламар Санти дал добро на инвестиции. Первый транш состоял из 11 миллиардов кредитов. Из них 10 отводилось на строительство лайнеров двуединой, а один – на наше усмотрение. Хорошая новость. К слову, первые несколько пробных экземпляров лайнера, выпущенные нашим тайным орбитальным комплексом и некоторыми секретными заводами дедушки, уже были проданы отцом, каким-то торговцам со Среднего Кольца. Я, если честно, не вдавался в подробности. Отправив сообщение Китари на комлинк со всей дополнительной информацией по новому заказу, я двинулся к капитанскому мостику. У меня не было желания возвращаться к жрице, чтобы обсудить новую информацию, хотя по уму я должен был это сделать. Вот когда она остынет. «Рейн!» — окликнули меня, и я, развернувшись, увидел подходящего падавана. «Микки, ты-то что здесь делаешь?» — удивился я. «Я на огненной звезде сейчас работаю, помогаю улучшать стервятники», — ответил он. «Сбежал от Тами?» — пошутил я. На это Микки чуть смущенно молча кивнул. «Как я тебе понимаю, иногда девчонки такое отчебучат, что и за декаду не поймешь, что они хотели», — задумчиво протянул я, думая об одной черновласке. «Ты меня искал?» «Да, нашел кое-что необычное и хотел тебе показать». «Что именно?» «Вот смотри», — парень достал из кармана черный кубик размером с кулак и протянул его мне. «Какой-то модуль», — заинтересовался я, беря его в руки. «Вроде ничего необычного». «Ага, дополнительный модуль связи», — кивнул мальчик. «Я бы и не обратил на него внимания, если бы до этого не улучшал стервятников на Галанадин». «И что, такой модуль присутствует только на тех истребителях, которые пришли к нам с Ротаны? Во всем остальном корабли идентичны». «Рота», — запнулся я, и тут меня осенило. «Дополнительный модуль связи? Хат, Оливер не врал. Такое я уже встречал на Рагуолисе». «Микки, а сколько стервятников мы всего получили с Ротаны, ты не знаешь?» «Где-то в районе 400 штук», — чуть задумавшись, ответил Микки. «Может, даже больше». «Так, слушай внимательно, Микки», — взяв его за плечи, я посмотрел ему в глаза. «Ты сейчас же дуешь к мастеру Паратусу и показываешь этот модуль. Скажи, что именно из-за такой фигни мы чуть не погибли все на миссии по уничтожению заводов в 4. Он должен помнить, после миссии он спрашивал меня про эти аппаратные модули». «Ясно, ясно», — кивнул он. «И добавь, что у нас в космосе половина стервятников имеет такой модуль. Надо срочно от них избавиться». «Хорошо, Рейн, я его предупрежу». «Я сейчас к Асаке, предупрежу ее об опасности. Пусть мастер Паратус выйдет на связь с ней, чтобы организовать проверку всех истребителей». Мальчик побежал к ангарам. Будучи одетой в свой официальный полумундир, в котором она совершала инспекции, Китари сидела во главе длинного стола и ждала. Волны гнева, накатывающие на нее каждый раз, когда вспоминала утренний разговор, уже чуть успокоились. Во всяком случае, зеленым светом она больше не полыхала. А вот руки постоянно сжимались. «Но нужно успокоиться. Сейчас будет важный этап в установлении ее контроля. У Мигдакари уже дал добро. Теперь осталось объяснить директорам, они должны все правильно понять. Наконец загорелся сигнал линии связи и по бокам от нее высветились голограммы пяти мужчин. «Приветствуем вас, мисс Эрилин», – произнесла голограмма Матца Касселя. «Приветствую вас, директора», – ответила девушка. «Я рада, что вы нашли время уделить мне время. Пусть и таким способом. Мы всегда рады пообщаться с представителем корпорации Дакари», – произнес Матц, не поддавшись на шпильку в их адрес. «Тем более таким юным и красивым представителем», – добавил мужчина с короткими усиками и бородкой. Уильям на этих словах скривился. «Надеюсь, до конца встречи вы оцените еще и мой ум», – улыбнулась Китри, невольно вспомнив комплимент одного блондина. «Я попросила вас собраться, чтобы обсудить наше дальнейшее сотрудничество. А разве мы не с куратором, мистером Рейном Дакари, должны это обсуждать?» Поинтересовался все тот же мужчина с усиками и бородкой. «А вы мистер, Лайс Карвен, мисс Эрилин, отвечаю за производство всех товаров на планете. Мистер Карвен, меня уполномочили вести всю работу с директорией», внимательно посмотрела на него Китари. «У господина Дакари есть и другие заботы, помимо Ротаны». «Я вас понял», медленно кивнул Лайс, явно уловив ее намек. «Начну с хороших новостей. Наша корпорация договорилась о первом транше инвестиций в 11 миллиардов теперь уже имперских кредитов. 10 из них отводится на строительство гражданских лайнеров «Двуединый». «Гражданский лайнер», – разочарованно произнес молчавший до этого директор, его имени Китари не знала. «Мы, признаться, надеялись на что-то более военное», – добавил Матц Кассель. «Все-таки вся планета изначально была заточена на производство военной техники». «Да, по бумагам это гражданский лайнер», – кивнула Китари, а затем посмотрела в датапад и зачитала. «Длина 1200 метров, ширина 400 метров, дефлекторный щит на 200 единиц, экипаж от 500 до 2200 разумных или дроидов, автономность 6 лет», – оторвавшись от датапада она пояснила. «Как видите, ни один инспектор не сможет запретить прибыть такому лайнеру на планету. Однако проект подразумевает под собой военную модификацию. В частности, форма корабля спроектирована таким образом, чтобы максимально рационально разместить лазерные и турболазерные пушки. Отсеки для торпед также есть, как и увеличенный отсек для реактора, способного обеспечить энергией оружие и щит». «Да, это звучит уже лучше», – улыбнулся председатель. «Но кто будет заниматься производством критически важных узлов, двигателей, сенсоров, дефлекторного щита? Транш направлен на то, чтобы создать на вашей планете полный цикл производства этого лайнера. Кроме сенсоров, их, в том числе и боевые модификации, нам будет поставлять корпорация «Флотские системы Сиенера», – пояснила Китари. Поэтому было принято решение поднять себестоимость гражданской версии корабля с 65 миллионов до 75 миллионов, а военной – со 100 до 120 миллионов. «Наша задача станет только постройка кораблей», – уточнил Лайс. «Кто будет заниматься продажей? Реализацию кораблей берет на себя наша корпорация». «Ну что ж», – оглядел своих коллег Матц. «Пока все выглядят привлекательно». «Рада это слышать», – улыбнулась краешком губ Китари. «Но теперь я вынуждена поднять менее приятную тему. Мы предоставим вам техническую документацию корабля, а также готовые сенсоры от ФСС, но вместе с этим мы ужесточим наше присутствие». «Вот как?» – нахмурился председатель. Уильям Терпхау поднял голову и посмотрел на нее со злостью в глазах. «Заключив договор с ФСС, мы взяли на себя обязательства», – ответила Китари, «среди которых есть и обязательство не допускать утечку технологий. И чтобы наше сотрудничество продолжалось, мы введем более строгий контроль над полетами. В частности, патрули теперь будут контролировать пространство от атмосферы до верфи. Мы договаривались, что вы будете разворачивать оборону за пределами верфи». «Знаю», – кивнула девушка, – «и оборона разворачивается там. В этом же кармане будут работать таможенные пикеты. В их задачи будет входить досмотр любого корабля, который будет покидать планету, ведь сейчас вам ничто не мешает выйти в космос и оттуда совершить гиперпрыжок. А если кто-то из шпионов увезет на борту проект нашего лайнера, и я это не говорю уже про пиратов, которые начали нападать на наши шахты, по косвенным признакам их заказчики находятся как раз на вашей планете». «Вот значит как», – гневно произнес Уильям. «Сейчас вы навяжите нам тотальный контроль в космосе, а затем потребуете предоставить вам доступ в наши центры полетов. А что дальше? Будете менять директоров по своему усмотрению? Ваша планета – переходящий приз», – повторила слова Умика Китари. В этих условиях разумно перестраховываться. Но мы, в отличие от Бланшот, не пытаемся захватить вашу планету или насадить свой порядок. Как будто у вас это получилось бы, хмыкнул Уильям. Получилось бы или нет, показало бы время, ледяным тоном произнесла Китари. Но, поверьте, в случае конфронтации вы лично долго не проживете. Это я вам обещаю, как Китари Эрилин. Уильям на это насмешливо хмыкнул, но ничего не сказал. Мисс Эрилин, хочу заверить вас, что я не поддерживаю мнение мистера Терпхау, сказал Матс. Я тоже, сказал Лайс Карвен. Мы тоже, отозвались двое других директоров. И хотя мне не нравится ваше решение, все же я не могу идти против него, продолжил председатель. Вы совершенно точно заметили, что мы всего лишь переходящий приз, и я лишь надеюсь, что ущемление наших прав будет достойно вознаграждено. Понимаю, наклонила голову Китари. Вы хотите получить что-то еще, помимо 10 миллионов кредитов за каждый корабль? Мы хотели бы самостоятельно определять, куда именно будут уходить инвестиции. Все-таки мы лучше знаем, что именно нам нужно в данный момент. Давайте сделаем так. Составьте и пришлите мне инвестиционный план на свободный миллиард. Если наши пожелания совпадут, то я лично буду защищать ваши интересы перед Умиком Дакари, не перед вашим куратором, словно невзначай оборонил Лайс. Китари сделала вид, что выругалась про себя, ведь именно куратор планеты должен одобрять такие вещи, а не глава всей корпорации. А сейчас она фактически призналась, что прыгает через голову своего начальства, или имеет больший вес, чем пыталась представить ранее. И перед ним тоже, ответила она. Договорились, кивнул старик. Тогда не смею больше вас задерживать, сказала девушка. Мистер Кассель, можно с вами приватно пообщаться? Конечно. Дождавшись, когда голограммы других директоров исчезнут, Китари произнесла. Я хочу провести завтра еще одну инспекцию на вашей верфи. Конечно. Вы хотите узнать что-то конкретное? Да, хочу посмотреть, насколько быстро вы сможете создавать лайнеры. Хорошо, я устрою это. Что-то еще? Да, я хотела узнать лично у вас, что вы думаете о нашем предложении. Пытливо посмотрела на него Китари. Хотите откровенности? Усмехнулся мужчина, а затем, сложив пальцы домиком, сказал. Я отвечу, но потребую откровенности взамен. Согласны? Согласна. До недавнего времени я считал, что нам лучше помочь Бланшот вернуться на Ротану. Они богаче, имеют хорошие связи и также, как и мы, заинтересованы в деньгах. Но я потрудился разузнать, как их директора поступают со сдавшимися планетами, и результат меня опечалил. Сейчас, без поддержки тяжелого машиностроения Ротаны и верфи Куэта, они просто заменят нас. Все-таки наши места – лакомые куски для многих карьеристов. Правда, это понимание не сделало меня вашим сторонником. Пока, во всяком случае, поправился Матс. Но если вы и дальше будете нам предоставлять многомиллиардные инвестиции и оставите нам автономию, пусть и несколько в урезанном виде, то я буду поддерживать все ваши начинания. А другие директора, мы все рабы прибыли, пожал плечами мужчина. Обеспечьте каждому из них персональную выгоду в кредитах, и они будут вашими. Ну, кроме Уильяма, разумеется, он вряд ли простит вам свое вчерашнее унижение. Понимаю, кивнула Китари. Ваш вопрос, Уильям был прав, вы будете постепенно все больше вмешиваться в наши дела, проницательно посмотрел на нее старик. Отчасти. Моя задача по этой планете – обеспечить вашу лояльность корпорации и наладить производство, чтобы получать доход. Но разве ваше положение позволяет вам проводить такую политику в обход вашего куратора? Мое положение позволяет мне многое, пристально посмотрела на него девушка. И я пойду на все, чтобы добиться своих целей. Хех, усмехнулся Матс. Значит, мы ошиблись на званом вечере. Нужно было сосредоточить усилия на вас, а не на Рейне Дакари. Я бы не попалась на это, улыбнулась в ответ Китари. Слишком шаблонный прием. Это только Рейн может купиться на смазливое личико вашей подопечной. Учту, кивнул старик. Добравшись до капитанской рубки, я застал Ласаку с Рексом и каким-то клоном. Они втроем склонились над столом картой. У нас все еще слабое покрытие пикетами, командир, услышал я слова клона, подходя. Часть кораблей могут беспрепятственно прилетать на Ротану в обход нашего досмотра. Я уже обсудила эту проблему с Китари, она пообещала продавить решение сузить контролируемую зону. Как пикеты будут размещаться непосредственно за атмосферой планеты, ответила Асакаи, заметив меня, выпрямилась. Рейн, у нас нарисовалась проблема, сказал я. Микки обнаружил в ротанских стервятниках аппаратный модуль дополнительной связи. «Последний раз я такое видел на В4 на Рагуолисе. Перехват управления, сэр», — вспомнил Рекс. «Именно. Я отправил Микки к мастеру Паратусу. Скоро они должны будут прилететь, чтобы проверить все истребители. А мне нужно организовать ускоренную ротацию всех действующих кораблей», — утвердительно сказал Эсака, быстро просчитав ситуацию. «Надо будет освободить палубы Венатора и Алмаза, чтобы ускорить работу», — заметил Рекс. «Пусть командир Асон займется этим», — ответил Эсака. На мостик зашла Китари. Увидев меня, она нахмурилась, но все же подошла к нам. «А ведь могла, как раньше, развернуться и уйти. Я договорилась о проведении инспекции завтра», — сказала она чуть в сторону, словно не мне. «Благодарю», — сухо кивнул я. «Честно признаться, мне уже порядком надоело понимать, на что она постоянно обижается». «Постойте, вы что, опять поссорились?» Влезла Асака с беспокойством, смотря на нас. Ответить я не успел, меня словно огрели мешком по голове. Закачавшись на ногах, я увидел, как глаза Асаки закатываются вверх. Сделав шаг к ней и успев схватить ее сзади, я осел на пол, почувствовав это. Как и в прошлый раз, накатила волна боли, страха, растерянности, непонимания. Стало трудно дышать, в глазах потемнело, а к горлу подкатила тошнота. Асаке пришлось еще хуже. Она была чувствительнее. Всхлипнув, она попыталась со всего размаха удариться головой о металлический пол. Но я дернул ее на себя, заваливая и прижимая голову к своей груди. Ее руки и ноги начали конвульсивно дергаться. Первым к нам подскочил Рекс, на ходу доставая индивидуальную аптечку. Противошоковой коли, очнулась Китари. Сразу двойную дозу. Последнее, что я запомнил, так это ноги других офицеров, приближающихся к нам. Очнулся я внезапно. Просто открыл глаза и подорвался. Я бы даже вскочил на ноги, если не твердая рука клона, остановившая меня. «Все в порядке, сэр», — произнес он. «Вы в медотсеке. Где Асака?» — прохрипел я, вспомнив, что происходило на мостике. «Командир лежит в соседнем боксе. Спит». Кивнув, я почувствовал приступ головокружения. Медленно откинувшись назад, попытался расслабиться, борясь уже с тошнотой. Рядом стоящий клон проверил показатели и, откинув ширму, негромко позвал кого-то. «Ко мне подошел лейтенант Асакура. Сэр, как вы себя чувствуете?» «Хреново, но вроде жив». Чуть ли не проскрипел я пересохшим горлом. Лейтенант подал мне стакан с белой жидкостью. «Выпейте, вам станет легче». Благодарно кивнув ему, я приподнялся и чуть дрожащей рукой принял стакан, едва не расплескав субстанцию. «Спасибо», — произнес я почти нормальным голосом, после того, как все выпил, и повторил вопрос. «Что с Асакой?» «Спит. Все жизненные показатели в норме. Мы не поняли, что с вами случилось, но госпожа Китари сказала вколоть вам противошоковое и оставить в покое. Сказала, что это связано с силой». «Все верно», — медленно кивнул я, опасаясь нового приступа тошноты. «Мы почувствовали возмущение в силе. Где-то рядом погибло очень много разумных. Никакой тревоги на корабле не было». «Уже понял», — проворчал я. «Видимо, разумные погибли на Ротане. А что с командиром? Она поправится?» — с беспокойством спросил лейтенант. Рядом стоящий солдат также с тревогой посмотрел на меня. «Поправится. Только дайте ей поспать. Она сейчас сильно измотана». «Есть, сэр». «Сколько времени прошло с нашей отключки?» «Несколько часов». «Ясно. Предупредите Рекса, пусть будет готов ко всяким неожиданностям. Он уже объявил повышенную боеготовность. Пилоты дежурят в истребителях, а десант готовится к возможной высадке». Еле-еле кивнув на это, я вновь медленно откинулся на подушку. Лейтенант отошел, а моя сиделка-клон вновь уселась на стул, не мешая мне думать. «Почему мы так остро отреагировали на смерть разумных рядом? Ведь я толстокош в этом плане, а Асака не раз чувствовала нечто подобное во время многочисленных боевых миссий. Но мы оба никогда не теряли над собой контроль, а в этот раз эманации смерти были настолько сильны, что хотелось забить себя до потери сознания. Так что изменилось? Может, так отреагировали не только мы? Нужно узнать, почувствовали ли другие джедаи что-то». Решив не откладывать дело на последний звездолет, я в сопровождении своей сиделки вначале подошел к Асаке. Посмотрев немного на спящую Тагруту и рядом дежурящего лейтенанта, я двинулся к узлу связи. Ковыляя немного от общей усталости, словно декаду пахал без остановки и вспышек головокружения, мы добрались к месту где-то за час, хотя в обычных условиях я бы дошел и за четверть. Как оказалось, возмущение в силе почувствовали все. Больше всех не повезло Микки, Он только сел на корабль, как его накрыло, а окружающие не сразу сообразили, почему он не взлетает. В общем, в приступе он начал биться головой о штурвал, разбив себе нос, губой прокусив внутреннюю сторону щеки. Повезло, что язык не откусил. Остальные отделались сравнительно легко благодаря артефакту, экранирующему весь лагерь. Вместо приступов они почувствовали только серьезный дискомфорт, тошноту и головокружение. Причем Дадар, уже битый прошлыми событиями, организовал эвакуацию. Весь орден уже успел погрузиться на лайнер, пока Умик не связался напрямую и не заверил его, что никто никого не атаковал, а система раннего предупреждения никого не засекла. Но даже после этого Дадар не сразу дал добро возвращаться в лагерь. С момента падения храма джедаи потеряли изрядную часть доверия ко всем. Чуть успокоившись, они попытались разобраться, что именно произошло. К этому моменту капитан Рекс уже связался с Дадаром и рассказал про наше состояние. Тот пообещал прислать Софилаири, которая возглавила медицинскую службу ордена, но признался, что и сам не знает, что произошло. Такое возмущение в силе было слишком странным. Ответ могли бы дать звездочеты, тот самый корпус ордена, который считался наиболее бесполезным среди юнлингов. Однако все они решили дать бой в храме, где и остались навеки. А мы, я, Микки и Томми, хоть и являлись членами этого корпуса, все же относились к этому не слишком серьезно, предпочитая отсидеть положенное количество часов и уйти. Может быть, если бы мы были там дольше, то прониклись бы их делом, но что вышло, то вышло. У нас не было ни техник, ни знаний, чтобы разобраться в этом. С магистрами Йодой и Оби-Ваном прямой связи не было, они путешествовали по всей галактике и только изредка выходили на связь, когда находили выживших. Китари, отправив нас в Медотсек, попыталась разузнать, что произошло на Ротане, но Оливер не выходил на связь, а звонить директорам, после недавнего собрания она не рискнула, незачем им знать, что среди нас есть одаренные. Поэтому всем нам оставалось только гадать, что произошло. Не хочу снова ощущать это, зябко передернула плечами Асока. Укутанная одеялом, словно коконом, она сидела на кровати и словно готовилась к повторному приступу. Поэтому я рядом с тобой, встала из-за стола Китари и, подсев к ней, обняла Тагруту. Твой капитан притащил мне целую медицинскую сумку с инъекторами, а за дверью дежурит лейтенант Сакура. А возле Рейна кто дежурит? Жалобно спросила Тагрута. Возле него пару рядовых крутится, не беспокойся, чуть холоднее произнесла жрица. А почему ты ничего не почувствовала? Ты ведь тоже одаренная. Я не родилась одаренной, помолчав немного, ответила жрица, решив отвлечь ее разговором. Я получила возможность работать с силой благодаря специальным тренировкам, и могу пользоваться только теми техниками, которые направлены на усиление тела. А зеленое свечение твоих глаз, это что? Это непроизвольная активация моей силы, когда я испытываю сильные эмоции. Сильные эмоции? Вытянулось лицо у Асаки. Так ты, получается, используешь темную сторону силы? Не совсем, поморщилась Китари. У нас в культе нет разделения на светлую и темную сторону. И да, я знаю, чему вас учили, прервала она возражение Асаки. Но сила едина. То, что вы называете светлой стороной, мы называем контролем, а то, что темной, волей. Вы используете только контроль, улучшая его с помощью дисциплины. Постоянно ограничивая себя, избегая привязанности и искушений, вы можете максимально эффективно использовать ту силу, которая дана вам с рождения. Но если у тебя мало мидихлориан в крови, то как бы ни старалась, полноценно овладеть стандартными техниками джедаев ты не сможешь. У нас же такой проблемы не стоит. Воля дает дополнительную силу благодаря эмоциям, желаниям и амбициям. Но это приводит к темной стороне, одаренные впадают во тьму и начинают творить ужасные вещи, возмутилась Тагрута. Вся история борьбы ситхов и джедаев доказывает это. Она доказывает лишь то, что ситхи, делая упор на воле, крайне слабо развивали контроль, покачала головой жрица. Сама представь, насколько сложно ограничивать себя, когда ты ощущаешь, как твои чувства физически дают тебе силу. Это ни с чем не сравнимое удовольствие, и ему очень трудно противостоять. Те ситхи, которые умудрялись обуздывать свои чувства, хотя бы на время, значительно превосходили своих собратьев, и последний канцлер тому пример. Но это все равно опасно. Конечно, кивнула жрица. Именно поэтому на создание одаренного мы тратим годы. Любая ошибка и разумный, поддавшись эмоциям, станет бесконтрольно пытаться удовлетворять свои желания. И иногда, это даже не так страшно, просто человек становится слишком жадным, мстительным или охотником за женщинами. Но вот если у него в руках начинает концентрироваться еще и власть, вот тогда это серьезная проблема. И часто вы сталкивались с такими оступившимися? Тихо спросил Асака. В начале исследования, очень часто, и почти всегда срывались мужчины, именно они легче всего поддавались чувству собственного превосходства и теряли контроль. Поэтому много тысяч лет назад было принято решение обучать силе только девушек. Парни же становились нашей охраной, мы обучали их боевым искусствам, зачастую даже очень древним и опасным, но силе, больше никогда. Вы так долго изучали силу, так может вы уже сталкивались с таким возмущением, как сегодня? Сталкивались, нехотя ответила Китари. И ты знаешь, что это может быть? Оживилась Асака. Догадываюсь, явно не желая продолжать, выдавила Китари и попыталась сменить тему. Не беспокойся, завтра мы с Рейном спустимся на Ротану и разберемся во всем.